Следующим городом стал Люксембург, где находился родовой замок Нассау. Саша и Вова приехали не ради графа Нассау. Здесь центр металлургии, где работали лучшие мастера по выплавке металла. В городе жили рудокопы, металлурги, кузнецы и углежоги. Горы Лотарингии обеспечивали доменные печи прекрасной рудой. На склонах Арден рос лес, из которого получался прекрасный древесный уголь. Осмотр цехов и сравнение технологий Столеда позволил приметить некоторые различия. Сопровождающие братьев специалисты быстро разъяснили причину, по которой здесь применяют другие способы производства стали. Дело в самой руде. Свойства железной руды Лотарингии отличаются от руд Испании или Рура. В качестве примера рассказали о небольших рудниках Швейцарии. Их железо очень хрупкое, но из него получаются хорошие пружины. Для близнецов это стало откровением. До этого они считали, что во всем мире руда практически одинакова. Не забыли съездить в долину реки Мозель. Побывать в Люксембурге и не отведать мозельских вин было бы преступлением. Побывать на виноградниках и не понять основного принципа виноделия – глупо, особенно с учетом плодородных склонов Патагонии и Талька. Идея виноградников в Южной Америке принадлежит герцогине Элеоноре Пави. Ее предложение братьям сразу понравилось. Сейчас они посмотрели на ровные ряды винограда. И каждый начинается с кустов алых роз. Красиво. Тем не менее, это все в будущем. Пора возвращаться в Амстердам на встречу со своими кораблестроителями. Дефицит дуба привел к закрытию половины нидерландских верфей, что дало бонус в отборе кандидатов на переселение в Америку. Ознакомительная встреча переросла в настоящую конференцию. Предложенная схема строительства кораблей вызвала у специалистов интерес, переросший в горячие споры. В результате для выяснения истины поехали в Роттердам, где близнецы выступили с кафедры Института навигации и судостроения. Профессоры, корабелы и студиозы слушали новые идеи с открытыми ртами. Русские дворяне рассказывали о продольной и поперечной прочности, разъясняли понятия восстанавливающего и опрокидывающего момента. Саша и Вова впервые реально осознали ту огромную пропасть в знаниях, которая разделяла их и профессуру лучшего в мире морского института. Они никак не ожидали оказаться в роли продвинутых лидеров в области кораблестроения и навигации. Какие теоретические знания могут быть у выпускника рядового техникума? Братья всего лишь обратили внимание на неправильность строительства корабельного корпуса. На верфи закладывали киль, к которому крепили шпангоуты. Эти шпангоуты задавали форму корпуса. Вопросами прочности, устойчивости и непотопляемости никто не задавался. Считалось, что чем толще доски обшивки, тем прочнее сам корабль. Как следствие, у караки минимальная толщина доски была в 20 см. Все кораблестроительные секреты заключались в способах изготовления соединительных замков и крепления обшивки. А самой «страшной» в кавычках «тайной» оставалась методика сшивки носовой и кормовой оконечностей. Юноши предложили строить несущий каркас корпуса, затем обшивать его досками. По жизни подобная идея перешла к корабелам от строителей мостов, и до этого еще почти 300 лет. Вскоре разговор зашел о продольной и поперечной прочности корабля. Вспомнили закон Архимеда. Предложили расчет деления корпуса корабля на водонепроницаемые отсеки. Недостаток теоретических знаний компенсировали графиками разложения сил. К своему удивлению, смогли выдать из памяти несколько формул. Несмотря на явный недостаток теоретических знаний, особенно сопромата, юноши поставили на уши всех специалистов кораблестроения. Профессоры от души благодарили за проведенную конференцию. Кораблестроители засыпали уточняющими вопросами. Основной темой стали способы проведения натуральных испытаний. Разговор коснулся метрической системы. Братьям пришлось вернуться к кафедре и объяснить принцип метра и килограмма. Слушатели сразу поняли физико-техническую основу предложенной системы мер. Дальше, за обещаниями прислать эталон метра, пришлось объяснить принцип работы ртутного барометра. Сама суть прибора, отражающего основные атмосферные процессы, сразу нашла понимание. Все связаны с морем. Никому не надо доказывать важность инструментального способа отслеживания движения воздушных масс. В завершении конференции братья рассказали о ртутном термометре, чем сначала вызвали недоумение. Температура таяния льда – это 0. Температура кипения воды – это 100. Ну и что дальше? Пришлось начать с понятного. Изменение температуры тела человека при заболевании. Сразу возникло оживление. Посыпались уточняющие вопросы. Затем перешли к изменениям температур при плавлении и ковке металла во время алхимических опытов. Под конец перешли к вопросу систематических метеонаблюдений. Прагматические жители Нидерландов четко разделяли любое действие на выгодное и невыгодное. В стране ни одного университета, только институт навигации и кораблестроения. Нет увеселительных заведений, театров или цирка. Работа, дом и деньги, никаких других интересов. Братья не смогли найти даже алхимиков, что по сравнению с Испанией выглядело очень странно. Зато очередная группа священников из Москвы по нескольку раз в день ставила в пример скромность и смирение местных жителей. Впрочем, Саше и Вове было не до пустословия. Они отправили в Нассау первые корабли с колонистами и рекрутами. Бегали с утра до вечера, решали самые неотложные вопросы, пока Вова не сел и не сказал: «Мы с тобой целый день заняты делом, только не своим. Как раз своими делами, переселенцами и солдатами. Для нас это самая актуальная проблема. Я не об этом. Мы бегаем как мальчишки, а должны руководить торговым домом. Тоже мне директор нашелся. Всегда надо быть в курсе всех дел». Ты путаешь два разных понятия – руководство и контроль. Как ты собираешься править новой Гранадой? Слова Вовы заставили задуматься обоих. В результате близнецы начали изучать принцип губернского правления. Коль скоро Нидерланды разделены на штаты, юноши смогли получить организационную структуру управления, полиции и суда. Не забыли озадачить и Бориса Неймана. Раз поднимается русский флаг, то должны быть и русские помощники. Как-то незаметно воды океана снова стали бирюзовыми. Воздух теплел день ото дня. Разгоняя стайки летучих рыб, варяг приближался к Нассау. После долгих споров братья пришли к соглашению. Сначала канадские поселенцы, затем Новая Гранада. Меня смущает назначение на пост губернатора. В истории освоения Америки нет русских имен. Герцог Александр Скопин, где вы видите русское имя? Наше присутствие в Нассау вообще никто не заметит. По поводу Нассау сомнений нет. Багамские острова – туристическая Мекка. Если говорить о пиратах, то Джек Воробей известен больше всех. Или капитан Блад. Манипуляция историческими личностями широко распространена. Ты это о чем? Не о чем, а о ком? Адмирал Джон Кабот, для примера. Итальянец Джованни Кабот был сначала на португальской службе, потом у испанцев. Таких примеров много. Зачем ковыряться в чужом тщеславии? Что ты скажешь о метрической системе? Ничего не скажу. Но мы стали создателями новой системы мер. Еще вспомни о метрометре и барометре. Не волнуйся, чему быть, того не миновать. Не появятся наши имена в школьных учебниках истории. Система мер уже обнародована в Европе. Эталоны пришлем. Как ни крути, мы родоначальники метрической системы. Сам хорошо видел, что в Нидерландах науки не в почете. Через 100 лет забудут и про метр, и про термометр. Вероятнее всего, ты прав. Со священниками говорил, 6 согласны отправиться в Канаду. Большинство хочет на Амазонку. А кто возьмется за наше воспитание? Не волнуйся, безнадзорными не оставят. К нам прислали 2 монахов, Филофея с Филаретом.